Прижав тыльную сторону ладони к губам, Танюшка молча смотрела, как под наклонившимся полыхающим частоколом в багряных и черных тенях быстро и страшно перемещаются две лязгающие сталью фигуры. В левой руке Мариуса, опущенный по телу, алым сверкал длинный и широкий, чуть изогнутый нож. Мариус не бил им, но этот нож был страшен. Отблески пламени косо ложились на его перекошенное лицо, на искривленный рот, выплевывающий при каждом ударе. «Ух! Ух! Ух!» «Звяк! Звяк!» — отзывалось, брызжа искрами сталь. Левую руку Олег держал за спиной. Удары и отбивы были молниеносны. Нет, совсем не так дрался Олег на дорожке. Общей оставалась лишь быстрота. Олег стремился убить. Даже с немцем он дрался не так на том поединке. «А ведь это из-за меня!» Поняла Танюшка и, ощутив странную гордость, выругала себя. «Дура! Эгоистка чертова! Но он же жизнью рискует по-настоящему!» Отскочили. Мариус вдруг превратился в черно-алый волчок, страшно вскрикнула сталь. Танюшка закусила губу, широкий нож мелькнул у живота Олега, но из-за его спины выметнулся кулак в перчатке с зажатой шведским хватом дагой. Выбитый нож полетел по воздуху и со стуком вонзился в горящие бревна. Дага перевернулась по-испански и пропахала кровавую черту на правом боку литовца снизу вверх. Мариус отскочил, сгибаясь, прижимая к располосованному боку локоть, а меч его опустился. Олег нанес страшный удар, отвесный, сверху вниз. Мариус вскрикнул, и меч вылетел из его руки, выбитый попаданием выше эфеса. Палаш Олега уперся в горло Мариуса, под челюсть, и поднял литовца на ноги. Олег напирал, заставляя Мариуса пятиться. «Дай мне поднять меч!» — услышала девчонка голос литовца. «Не нужен он тебе!» — Олег довел Мариуса до чистокола. Бревна пошатнулись, посыпалась горящая щепа. Олег на миг отстранился, и Мариус, пригнувшись, молнией бросился на него, ударил плечом в живот, свалил. Они вместе покатились по склону. Чистокол с натужным скрежетом, выдрав из земли основание, рухнул в облаке легких искр, метнувшихся в небо. Если бы не Мариус, так подумать, пылающая масса прихлопнула бы обоих, как мух. Мариус был сильнее, но быстро слабел от раны. Дагу Олег потерял, однако в какой-то момент, действуя ногами, как кот в драке лапами, отшвырнул пытавшегося задавить его весом Мариуса, прыгнул сверху плашмя, как на мягкий матрас, а в правой руке мелькнул быстро выхваченный метательный нож. И исчез. Танюшка не сразу поняла. Олег ударил ножом с такой быстротой и силой, что рука стала невидимой. Ноги Мариуса дернулись. Олег оттолкнулся рукой от земли и, тяжело встав, начал замедленными движениями растирать лицо обеими ладонями. Он не видел того, что видела Танюшка. Как Райна, вырвав из упавшего бревна нож Мариуса, вонзила его себе в грудь обеими руками. Постояла и рухнула навзничь. Олег не обернулся.